Надо побольше узнать о том монастыре, где воспитывалась сестричка нашего государя, — решил я. И будьте добры, позовите ко мне Еремеева. Надо, чтобы стрельцы проверяли всех, кто попытается покинуть город. Есть маленький шанс, что меч еще находится на территории Лукошкина. Сейчас кликну, Никитушка. Только не сюда. Я спущусь вниз. Нет ничего хорошего в том, что подчиненные видят начальство валяющимся больным в постели. Фома, конечно, свой человек и все поймет. Но нужно уже вставать на ноги. Мне лучше, значит, пора за дела. Яга покосилась на меня, но спорить не стала. Вытерла уголочком платка набежавшую слезинку и помогла мне встать. «Митеньку-то куда отправил?» «По кабакам». «Господи, спаси и помилуй! Так опять же на бровях приползет! За что ты так с невинным парнишкой, а?» Я просто попросил его незаметно присмотреться к потенциальным женихам. «А ему-то зачем на них смотреть? Не он же на них женится!» «Или ты чего противоестественного пожелал младшему сотрудничку?» «Бабуль, когда он меня доводит, я ему и не такого желаю», — поспешил успокоить я. «Но не в этот раз. Обычное служебное задание. Придет пьяным, накажу». «Ну, тады и предупрежу стрельцов, чтоб заранее поруб готовили. Рассолу туда занесли, воды колодезной, тулупчик, подушечек пару». «Так, минуточку. У нас там вытрезвитель или санаторий?» Яга проворчала что-то себе под нос насчет того, что сгубим же окончательно дитя деревенское на работе милицейской, но на дальнейшее раздувание конфликта не пошла. Я осторожно спустился по скрипучей лестнице, сел за стол, попросил кота Ваську сбегать за моим блокнотом и уже через пару минут пожимал крепкую руку Фомы Еремеева. В прошлом деле о заговоре черной мессы мы с ним не слабо цапались, даже подрались вроде, но потом друг друга поняли и зауважали. Сейчас я работы отделения без помощи еремеевцев вообще не представляю. Здоров ли, Никита Иванович? Спасибо, Фома, жить буду, присаживайся. Тут такое дело. В двух словах обрисовывать ему задачу я не стал. Еремеев относился к тем доверенным людям, которых стоит снабжать всей полнотой информации. «Город перекроем», — выслушав меня, кивнул он. «На въезд-выезд будем каждого проверять. А только знать бы, как тот меч выглядит. Ну, чтоб наверняка уж». «Бабуль», — позвал я, — «вы не в курсе, как выглядит этот царский меч-кладенец?» «Дык откуль мне знать-то?» — пожала плечами наша эксперт-криминалистка, легко ставя на стол тяжелый самовар. «Про то у гороха спросить надобно. Я об том мече только сказки и слышала. Да меч и меч, какая разница-то?» «Ну, собственно говоря, никакой», — переглянулись мы с Фомой. «Конфискуйте любой меч, который будут пытаться законно или незаконно вывести за городские стены». «Реально?» «Попробуем», — чинно кивнул стрелецкий сотник, вежливо отказался от предложенного чая и, еще раз пожав мне руку, ушел во двор к подчиненным. Яга же присела на табуретку напротив меня. «Так что делать-то будем, сыскной воевода? Времени у нас мало. Не дай бог по городу слух пойдет, что у царя меч-кладенец украли». «А что такого? Это всего лишь музейный экспонат. Антикварная древность. Вы же не всерьез полагаете, что в нем что-то есть?» «Меч-кладенец для всего народа русского словно мощи святые», — строго перебила меня моя домохозяйка. «Покуда он в Лукошкине, степняки никогда змея Горыныча не разбудят и на Русь не пошлют. А коли нет меча, так жди беды». «Вот вы еще раз так протянете, зловеще жди беды, и я окончательно напугаюсь. Давайте поменьше народного фольклора и побольше к делу, окей?» Чего? В смысле? Ну, чего, окей? Я хлопнул себя ладонью по лбу, в очередной раз мысленно признавая, что дурацкие американизмы здесь не катят. И, переводя тему, честно раскрыл перед Егой блокнот. Увы, ни одного ответа на заданные вопросы не было и у нее. Так же, как не было ни одной серьезной улики, подтверждающей хотя бы косвенное участие в нашем деле печально известного уголовника Кощея Бессмертного. А домыслы и чаяния к протоколу не пришьешь. «Я тебе так скажу, сокол ты наш участковый. Надо бы нам вдруг горять по царевым подвалам пройтись. Может, я старая чего не углядела? А может, и экспертизу? Ее окаянную, на морозе непроизносимую произвести? Поискать следы какого-никакого чародейства до черной магии?» «Согласен. Пойдем в ночь». «А с чего в ночь-то, Никитушка?» «Ну, днем же нельзя. Я ж, по вашей смити-версии, еще вчера умер, а покойник, разгуливающий по царским подземельям ночью, ни у кого ни вопросов не вызовет, ни паники». Моя домохозяйка взвесила сказанное и кивнула, одобрительно цыкнув зубом. Время до вечера пролетело незаметно. Памятуя советы незабвенного Шерлока Холмса, я старался не думать о предстоящем деле предвзято и, самое главное, не строить никаких версий ввиду практического отсутствия улик. Все те факты, которые считала важными Баба-Яга, подгоняя участие Кощея в свою версию, на самом деле только генерировали все новые и новые вопросы, ничего не доказывая. Допустим, дверь действительно была открыта отмычками. Но кто их изготовил? Где? К первому попавшемуся кузнецу с таким запросом не сунешься. За предложение отмычки отковать у нас в Лукошкине можно и наковальне, и натурально в лоб словить. Значит, их где-то делали тайно, по специальному заказу, максимально подходящими под большинство замков. То же самое и с алмазом. Для резки стекла или натурального хрусталя подойдет далеко не любой камень. А местные ювелирные лавки принадлежат иностранцам и торгуют там совсем мелкими алмазиками, уже оправленными в золото, да и то, как правило, в неподходящей для преступных целей огранке. Значит, опять-таки речь о неслабом специалисте по краже редких антикварных предметов. Есть ли таковые в нашем столичном городе? Очень сомневаюсь. Нет. Варья и всякого криминального элемента, разумеется, у нас все еще хватает, но не того уровня и качества, что, в свою очередь, увы, не возвращает нас к тому же гражданину бессмертному. Этот может все. Солнышко плавно укатилось за горизонт. Я даже еще успел вздремнуть пару часов, когда моя заботливая старушка с кривым зубом на выпуск осторожно потрепала меня по плечу. Стал я довольно бодрым, отдохнувшим, так словно бы и не валялся еще вчера, балансируя между жизнью и смертью. «Вот, держи!» — Баба-Яга протянула мне что-то вроде длинного белого балахона. «Это ваша ночнушка? А тебе-то что за дело? Али слишком брезгливый? Так не вороти нос, она стиранная!» «Нет, но я все равно не буду вашу ночную рубашку надевать. Она женская». «Так ты сверху на голову фуражку свою милицейскую надень, оно и незаметно будет», — продолжала давить бабка, едва ли не силой облачая меня в это дурацкое одеяние свободного покроя с рюшечками. «Да зачем мне все это?» — беспомощно ныл я, дергая подол. «А ежели вдруг заметит кто? В таком-то виде ты, соколик наш, легко за привидение сойдешь. С мотором. С чем? Нет, это я к слову. Карлсона вспомнил. Швед, что ли? Вроде да. Или датчанин, не помню. Давно мультфильм смотрел». Горестно вздохнул я, смиряясь с неизбежным. «Ты уж не серчай, Никитушка. А только фуражечку я тебе тоже мукой обсыпала, ну, для полной достоверности».